Глава 45. Наваждение. Кажется, я не была дома целую вечность. Несколько дней, проведенных в больнице, пролетели незаметно, потому что почти все время я спала. Врач заверил меня, что с учетом полученной дозы эфира, который был обнаружен в крови, это нормально. Нога еще немного беспокоила при ходьбе, но в целом я чувствовала себя сносно. Если бы не потерянные воспоминания о выходных, я могла назвать себя самым счастливым человеком на Земле. И виновником эмоционального подъема был Гарри. Я, конечно же, забрала подаренный им букет из больницы, поставив его на стол в центре гостиной. И улыбалась каждый раз, когда он попадал в поле зрения. Я вздрогнула от трели домофона, но голос Гарри в динамике вмиг убаюкал меня, и тревога сменилась приятным волнением. Первым делом я бросилась к зеркалу. Оценив внешний вид на 10 из 10, я на всякий случай еще раз поправила прическу и открыла дверь навстречу приближающимся шагам. Сердце затрепыхалось сильнее, когда на пороге появился он с жестяной коробкой в руках. «Привет, коллега. Это тебе для поднятия настроения и боевого духа». Обращение больно кольнуло меня, но проявленное внимание сгладило эффект. «Здравствуй, Гарри. Проходи, я поставлю чайник». Я попыталась принять невозмутимый вид, будто это действительно была деловая встреча. Но скрыть истинные чувства оказалось не так просто. Поставив коробку с печеньем на стол, я демонстративно поправила букет, чтобы он отметил важность его жеста для меня. Гарри выглядел растерянно. Едва заметно переминаясь с ноги на ногу, он застыл при входе в гостиную. Взяв инициативу в свои руки, я отодвинула стул и предложила ему чувствовать себя как дома. «Хорошо, как дома. Можно тогда не чай, а кофе?» — торопливо заговорил он. «Если только черный, молоко в холодильнике наверняка скисло за время моего отсутствия». «В самый раз», — одобрительно кивнул Гарри. «У меня непереносимость лактозы». Под прикрытием жужжащей кофемашины я напевала под нос мелодию «Moon River» из самого, на мой взгляд, романтического фильма всех времен и народов. Ах, если бы не обстоятельства. И сейчас Гарри ожидал бы не пациентку с кратковременной амнезией, а свою девушку, которая готовит ему утренний кофе после проведенной вместе ночи. Ах, если бы не обстоятельства. Насладившись мечтами, я переключилась на роль специального агента, который жаждет правды. «Ты уже в курсе про Такера?» — спросила я, поставив чашки на стол. «Да, капитан Уилсон сообщил на сборе команды, но это неправда. Такер ни при чем, я уверен. Он просто запутался, и, честно говоря, в этом есть моя вина». Он замолчал, разглядывая исчезающие пузырьки на кофейной пенке. «Твоя вина?» — переспросила я. «Да. Он ведь признался после сеанса гипноза, будто вспомнил». «Гарри, ты меня пугаешь. А что, если и в моих воспоминаниях скрыто нечто ужасное?» «Не исключено». Мне захотелось вернуться к событиям пятницы, прежде чем мы копнем глубже. «В тот вечер мы с тобой вышли из бара. Я была пьяна, и ты провожал меня до такси. И дальше пустота. Что было потом? Расскажи». «Прости, я, похоже, тоже напился в стельку и помню еще меньше твоего. Не знаю, как добрался до дома. Видно, включился автопилот». Еще во время подготовки в академии я научилась разгадывать ложь на раз-два. Гарри говорил правду. Когда чашки опустели, мы перекочевали на диван. «Ты не против, если я положу голову к тебе на колени? Мне будет так спокойнее». Не дав ему ответить, я сделала, как хотела. Он пристально посмотрел мне в глаза, потом притянул мое лицо к себе и поцеловал. Я не верила происходящему. Мечты имеют свойство сбываться неожиданно, и это вдвойне приятно. Он резко дернулся, точно обжегся, и позволил моей голове вернуться к нему на колени. Но я не сомневалась, что поцелуй ему понравился. Его взгляд говорил, что он не против пойти дальше в сближении, но что-то его останавливало. «Я готова», — прервала я затянувшуюся неловкую паузу. И уже знакомым путем последовала за его обволакивающим голосом внутрь себя. Я видела, как мы с Гарри подошли к краю обочины. Редкие проносящиеся мимо машины в ночном тумане. Такси с пассажирами. А потом запах эфира, застилающий носоглотку. Теряя сознание, я схватилась за руку, прижимающую платок к моему рту. Это была рука Гарри. Я узнала ее. И дальше темнота. Следующее, что я вспомнила, как очнулась в зеркальной комнате, как освободилась от оков и спустилась по стене вниз, а потом снова потеряла сознание. Вернувшись в реальность по команде Гарри, я все еще лежала на его коленях, переосмысливая увиденное. Это был он. Он похитил меня. Держал связанной в зеркальной комнате. Но зачем? Мне хотелось завалить его вопросами, потребовать объяснений. Но когда я открыла глаза, он снова меня поцеловал. Снова. Снова и снова я падаю. Это было как в наваждении. Мы скатились на пол, не в силах больше сдерживать огонь, рвущийся сжечь все на своем пути. Я падаю. Снова и снова. Я падаю. Снова. И снова. В этот момент то, что было раньше, уже не имело значения. Потому что здесь и сейчас мне было хорошо в превосходной степени, хорошо до безумия. Снова и снова. Снова и снова.